Часа через два стало очевидно, что Зафот тверд в своем решении, и корабль вновь поднялся в небо, даже не спустив трапа. «Ох-охонюшки!» — воскликнул компьютер Эдди. Триллиан терпеливо кивнула, побарабанила пальцами по столу и нажала кнопку внутри связи. «Думаю, в веселье из-под палки ты сейчас не нуждаешься». «Видимо, нет», — ответил Зафот неизвестно откуда. «Думаю, активный спорт поможет тебе не замыкаться на собственных переживаниях». «Твои идеи — мои идеи», — согласился Зафот. «Досуг в мире несбыточного». Вот какой заголовок привлек внимание Триллиан, когда некоторое время спустя она вновь уселась на диван с путеводителем. И меж тем, как золотое сердце неслось с невероятной скоростью в неопределенном направлении, Триллиан прихлебывала какое-то неудобоваримое творение нутримата и читала о том, как научиться летать. Вот что написано в путеводителе об искусстве полета. «Полет — это искусство, а точнее сказать, навык. Весь фокус в том, чтобы научиться швыряться своим телом в земную поверхность и при этом промахиваться». «Попробуйте проделать это в погожий денек», — рекомендует путеводитель. «Первый этап прост. От вас требуется одно — решительно кинуться вниз, не боясь ожидающей вас физической боли. То есть больно будет, если вам не удастся промахнуться мимо земли». Большинству людей промахнуться не удается, и чем больше усилий они прилагают, тем крупнее вероятность столкновения с землей. Безусловно, вся сложность во втором этапе — в промахивании. Главное — промахнуться мимо земли случайно. Нет смысла специально стараться пролететь мимо, поскольку это просто невозможно. Нет, вся штука в том, что на полдороги к земле вы должны на что-то отвлечься, позабыв и о перспективе падения, и о земле, и о том, как вам будет больно, если не удастся промахнуться. Весьма сложно отвлечь ваше внимание от этих трех вещей за неполную секунду, которую вы располагаете, и потому большинство людей после первых неудач разочаровываются в этом увлекательном и зрелищном спорте. Однако же, если в решающий момент вам посчастливится нежданно отвлечься на умопомрачительную пару ног, щупалец, ложноножек, в зависимости от вашей видовой принадлежности или личных вкусов, или на взрыв бомбы неподалеку, или на внезапное явление ужасно редкого жука на соседней былинке, тогда-то, к своему изумлению, вы увильнете от всякого столкновения с землей, точнее, останетесь болтаться в каких-то считанных дюймах над ее поверхностью. Со стороны это может выглядеть несколько глупо. В этот миг необходимо полное, глубочайшее хладнокровие. Болтайтесь над землей и парите, парите и болтайтесь. Забудьте, сколько вы весите. Забудьте, что вы вообще что-то весите, и просто позвольте ветру поднимать вас все выше. Не слушайте окружающих, ничего полезного они не скажут. Скорее всего, до вас донесутся восклицания типа «Боже, праведный, ты что, летаешь? Быть такого не может!» Жизненно важно не верить им, а то правда внезапно окажется на их стороне. Воспаряйте все выше и выше. Потренируйтесь делать пике. Вначале простое, а потом, мерно дыша, лягте в дрейф над верхушками деревьев. Никому не машите. После нескольких удачных проб вы обнаружите, что отвлечься становится все проще и проще. Затем вы освоите массу приемов по управлению своим телом в полете, регулировке скорости, выполнению маневров. Обычно фокус в том, чтобы не слишком сосредотачиваться на своих действиях, но просто пускать их на самотек, точно нечто от вас независящее. Также вы научитесь правильно приземляться. Сразу предупредим, что первая попытка выйдет большущим комом. Есть частные клубы летателей, где вам помогут достичь ключевого самозабвения. В их штате есть специальные работники с удивительными телами и воззрениями. Их задача — в решающий момент выскочить из кустов и продемонстрировать наглядно или выразить словесно свою особливость. Настоящим стопщикам эти клубы, как правило, не по карману, но можно рекомендовать их как возможное место для временной работы. Триллиан была очарована прочитанным, но, скрипя сердце, решила, что за Фоду с его нынешним настроением лучше и не мечтать ни об уроках летания, ни о хождении пешком по горам, ни о борьбе с Брантивардигордским государственным управлением за признание законным свидетельства о переезде. Все эти занятия были перечислены под заголовком «Досуг в мире несбыточного». Взамен она направила корабль на Лосиманиус Синеку, планету льдов, снега, умопомрачительных красот природы и ужасных морозов. Подъем по горным тропам со снежных равнин Лиски до вершины хрустальных пирамид Состантуа долог и утомителен даже при наличии реактивных лыж и упряжки синекских снегодавов, но открывающаяся сверху панорама, ледники безмолвия, мерцающие призматические горы и хоровод призрачных ледяных светляков вдалеке вначале замораживает разум, а потом медленно возвышает его к еще невиданным высотам наслаждения прекрасным. Триллиан казалось, что это-то ей и требуется после всего пережитого. Они легли на низкую орбиту. Под ними расстилались серебристо-белые ризы Алассиманиуса Синеки. Зафот не покидал кровати. Одну голову он засунул под подушку, а вторая до поздней ночи разгадывала кроссворды. Триллиан вновь терпеливо кивнула, досчитала до... в общем, число было немаленькое, и сказала себе, что на данном этапе самое важное — хотя бы разговорить за Фода. Отключив всю кухонную автоматику, она приготовила самый роскошный ужин, какой был в ее силах. Аппетитно прожаренное мясо, ароматные фрукты, благоуханный сыр, коллекционные альдебаранские вина. Неся в руках поднос с ужином, она вошла к Зафоду и спросила, нет ли у него желания поговорить. «Сгинь в вакуум», — сказал Зафод. Триллиан терпеливо кивнула самой себе, досчитала до предыдущего числа в кубе, вяло швырнула поднос в стену, прошла в телепортационную кабину и просто ушла из его жизни. Она даже не задала машине никаких координат. Ей было все равно, куда бежать. Она просто ушла. Превратилась в случайный набор точек, странствующий по Вселенной. «Хуже нигде уже не будет», — сказала она себе, нажимая кнопку. «Скатертью дорожка», — пробормотал Зафот, перевернулся на другой бок и всю ночь не смыкал глаз. Весь следующий день он, не зная отдыха, мерил шагами корабельные коридоры, делая вид, что не ищет Триллиан, а просто прогуливается, хотя и знал, что ее больше нет на борту. Компьютер донимал его вопросами, что за чертовщина тут происходит, но Зафот заткнул его терминалы электронными кляпами. Потом стал выключать освещение. Все равно тут больше ничего не покажут, больше ничего не произойдет. Как-то ночью... А теперь на корабле ночь длилась постоянно. Лежа в постели, он решил взять себя в руки, предпринять что-нибудь конструктивное. Он резко сел на кровати, начал натягивать одежду. Ему пришло в голову, что во Вселенной непременно найдется кто-то, кому жизнь кажется еще более беспросветной, тяжелой и треклятой, чем ему. Следовательно, надо отыскать этого собрата. На полпути к рубке его осенило, что это вполне может оказаться Марвин, и он бегом вернулся обратно. А несколько часов спустя вновь отправился в свой скорбный обход темных коридоров, срывая зло на любезных дверях. Тут-то он и услышал пресловутое «уф», что его страшно встревожило. Нервно опираясь о стену коридора, он морщил лоб, то есть лбы, словно пытаясь откупорить бутылку методом телекинеза. Прижав к стене кончики пальцев, он ощутил странную вибрацию. Теперь слышался какой-то негромкий шум, и исходил он определенно из района рубки. Проведя рукой по стене, он нащупал нечто ценное. «Ау, компьютер!» — прошептал он. «М-м-м-м!» — столь же тихо произнес компьютерный терминал рядом с ним. «У нас на борту кто-то есть?» «М-м-м!» — ответил компьютер. «Кто же?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- сказал компьютер. «Чего?» «М-м-м-м»,